Этого было недостаточно, сталкер. Не с тем ты к нему пришел. И болотный доктор сменил на моем горячем лбу прохладную тряпицу. Инъекция жизни уже вывела из организма несколько смертельных доз радиации, но не отпускала дикая слабость, и полопавшаяся волдырями кожа пока не хотела заживать. Говорили мне, что даже стоять со мной рядом было опасно, что фанило, как от самого саркофага. Хватило только сил дотащиться до ростка, потому что, наверное, шел быстро, по своему маршруту, наплевав на все правила, да и на себя наплевав тоже. Кровью начало рвать еще в Припяти. На границе Красного леса вколол я себе последнее седатин-5 и мышечный стимулятор. К постам долгов подошел уже не своими силами, а на одних только медикаментах. Повезло мне, крепко повезло, что доктор тогда на росток зашел за детенышем какого-то чудного редкого мутанта, не позволил убить его на арене, а обратно в зону выпустил. Рассказывали потом, что долговцы не посмели заступить болотнику дорогу, отходили с его пути без слов, пряча глаза, хотя до этого грозились в пыль сапогами втоптать мутантского лекаря. Потому что, наверное, никто до, да и после не видел доктора в таком гневе. Нет, он не кричал, не бронился, а, нахмурив брови и глядя прямо перед собой, просто шел к зданию, где долги в свое время открыли арену. И под этим холодным, прямым взглядом никто не дерзнул не то что задержать болотника, но даже пикнуть. Расходились в стороны суровые бойцы с зоной, отворачивались, словно нашкодившие шкалеры, при виде строгого пожилого учителя. После того случая и стал хереть местный Колизей. Популярность арены падала, и Седой, став генералом долга, первым же своим приказом ликвидировал это сомнительное заведение. И начали отловленных бандосов не с тварями зоны стравливать, а просто стрелять у стенки после аукционов. Этого было недостаточно, сталкер. Не то ты хотел и не того попросил. Его там нет, доктор. Саркофаг пуст. Только кости кругом. Он есть, Фреон. Но если ты привык врать сам себе, то не жди, что монолит тебя услышит и тебе явится. Желание ты себе внушил, и оно не стало истинным. И доктор снова водит по моим ранам синеватым камешком, от которого по телу разбегается шерстяное покалывание, и смотрит куда-то сквозь меня, и что-то, по-моему, видит. Если ты сам не слышишь своего сердца, то как камень сможет узнать от тебя правду? Как он разберет, чего же ты на самом деле хочешь, если в твоей душе пепел и бардак вместо желания, единственного, выстраданного, которое, если не исполнится, то и жить больше ни к чему? Тебе нельзя было ходить туда, Фреон. Таким, как ты, он не явится. Такие, как ты, увидят в саркофаге только груду сожженного и переплавленного мусора. Без злости, — говорил доктор, — без осуждения, ровно и спокойно. Таким, как ты. Просто рассказывает, печально качая седой головой. Доктор, я же дочку у него хотел попросить. Неужели это желание мелкое? Неужели дочь вернуть — это пустяк? Что ты такое говоришь, доктор? У меня ведь дочь умерла на большой земле. Знаю. Если бы хотел ты этого на самом деле, то нашел бы камень. Ну, а чего же я тогда хотел, а? Уже хрип из глотки, давит дыхание. Чего? Все сначала начать. Новую жизнь ты хотел, другую семью, другое призвание. Отбросить и забыть все, что с тобой случилось. Вернуться назад, в свою счастливую молодость, чтобы пойти оттуда совсем другой дорогой. Вот о чем кричит твоя душа. Вот что должен ты был спросить у монолита. Да только этого своего желания ты и сам не понял. Потому и придумал, что дочку из мертвых вернуть хочешь. Хуже всего, сталкер, самому себе врать. Не было его там. Не было никакого монолита. Только грязь и пекло. Мусор и разломанный бетон. Нет его там. Ну, нет, значит, нет. Просто не ходи туда больше, сталкер. Не нужно тебе этого делать. И вообще, забудь об этой сказке. Ни к чему тебе мои фантазии. Но ведь комрад еще до третьей ходил и девчонку свою мертвую вернул. Вернул ведь. Слезы больно вгрызлись в полопавшуюся кожу. Живая она. Из зоны за руку ее привел. Это как, а? Даже дозу не схватили. Говорят, уехали они. Дети уже. Как это, доктор? Слышал такое. Болотный доктор отводит взгляд. Болтают, наверное. Зато живчик ни с чем вернулся. Только всех своих ребят положил. Забудь, Фреон. Просто выбрось из головы мои слова и живи дальше, не рви душу. Я замечтавшийся старик, болтающий невесть что. Сталкер, Фреон, ты глянь, чего тут есть. Слышится голос фельдшера, и я с трудом открываю глаза. Серое утро, слабость, шершавая чугунная гиря перекатывается в черепе при попытке перевернуться на бок. Тошнит. Все-таки вырубился я ночью. Не смог отстоять вахту. Упал лицом прямо в траву, где теперь лежат куски, свернувшиеся в желе, но еще не подсохшей крови. И во рту тоже металлический солоноватый привкус. Сердце колотит с перебоями, в легких хрип. Оборачиваюсь к фельдшеру. Ох, бедолага! Белый он, глаза ввалились, а вокруг рта и носа кровяные разводы. Глянь, Фреон! И держит он в одной руке маленький, не больше кулака, шарик, мерцающий тусклым изумрудным светом. Душа. Знакомая штука из зоны. А в другой — лист бумаги с детским рисунком, таким же ляпистым, корявым, как и тот, что нашли мы в 12-й лаборатории. «Это ништяк, мэн. Значит, будем жить. На троих хватит ее. Да, мощная душа. Таких я еще не видел». И ползет свободовец к лежащему пластом философу. И уже вижу я, что последние часы доживает парень и дышит через раз, и не только из носа и рта кровь шла, а даже как будто из глаз. Расстегнул фельдшер молнии на его костюме, приложил душу к впалой бледной груди, придавил артефакт к коже. С силой прижать его надо. Но сил, видно, не осталось, и потому навалился Фримен своим весом, надавил локтем. Душа — артефакт мягкий, упругий. На ощупь мячик резиновый. А в прозрачной зеленой глубине, если сдавить пальцами, искорки бегают. И такое ощущение, словно в руке по костям легкий холодок разбегается. Фонит душа немного, поэтому долго держать его не след, и без того в зоне навалом источников, откуда может сталкер нацеплять радиации. Однако в некоторых случаях совершенно необходима эта штука. Сама по себе душа не лечит. Это не светляк и не черное сердце, которое всего несколько раз за все время находили. Нет в этом арте целебной силы. Ботаники давно это выяснили. Но что-то она такое делает, отчего организм разом высвобождает часть резервов и начинает буквально пахать на сверхскоростных оборотах. Даже раны зарастают. Нужно только крепко сдавить душу и прижать ее к коже. Единственное, часто этой штукой пользоваться нельзя, иначе организм на износ пойдет. Ересь с громким, захлебывающимся взрывом втянул в себя воздух, выгнулся, но фельдшер придавил артефакт к его груди еще сильнее, и в сдавленном шарике души начали ярко, в ритме бьющегося сердца, мерцать желтые вспышки. «Врешь! Не помрешь!» — кивнул Фримен. «Сейчас, брат, поставит тебя на ноги эта штукенция!» Философ открыл глаза, начал громко, хрипло кашлять, выплевывая сгустки крови, и вдруг задышал свободно, не захлебываясь. «Лежи, не рыпайся! Не все еще!» Фельдшер чуть ослабил нажим, и я увидел, как заметно побледнел изумруд души, словно вытекла из него яркая насыщенная зелень. «Холодно, мля!» — простонал философ. «Чё за фигня?» «Не выражайся, брат. Эта фигня тебя с того света тащит. Потерпи чутка. Вот, теперь порядок. Полежи». Фельдшер убрал артефакт, и на бледной коже осталось размытое лиловое пятно. «Больно, ё...» «Ништяк! Зато живой!» Свободовец пошел ко мне. «Эй, ты бы сначала себе!» Попытался я протестовать, но Фримен уже расстегнул мою кольчугу. «Больной, не вякайте! Самолечение чревато последствиями!» От прикосновения артефакта глубоко по мышцам, по костям разбежался мороз. Сразу стало холодно, хотя от самой души кожу начало жечь. Холод побежал по сосудам, защекотало в горле. Голова закружилась, захотелось спать, но слабость и тошнота отступили. Сердце гулко стукнуло и вдруг начало работать размеренно, сильно. «Все, фельдшер, хорош, себе оставь. Не боись, я себя не обижу. Да мне и по рукам уже пошло немного». Когда свободовец приложил душу к себе, она уже совсем потеряла цвет и хрустела, словно пленка от сухпайков. Однако сил артефакта все же хватило на то, чтобы глаза фельдшера посветлели, а с лица сошла бледность. И душа умерла. Артефакт развалился сотнями тонких прозрачных листков, тут же подхваченных ветром. Одноразовый он, в отличие от всех прочих штуковин зоны, и не покупает его никто, кроме самих сталкеров. Опять-таки, это единственный из всех известных артов, который не живет вне аномальных территорий. Оттого, кстати, так его и назвали. Раньше он был душой зоны. И силу потеряв, уже не восстанавливается, как живучий и безумно дорогой светляк. Но хоть и не очень редкий, хоть и на один раз, но артефакт этот оказался в нужном месте и в нужное время. Вместе с вырванным листком лабораторного журнала, и пусть не было видно на сухой траве следов, я уже понимал, что наведалась к костру та самая, что спасла нас от иллюза и помогла в перестрелке. Потому что на детском рисунке широко, довольно улыбалась девочка в черном платье, в руках граблях которой был выведен зеленый кружок. И стояла она у дымящего костра, возле которого лежали три человечка. А вокруг, по краю рисунка, что-то на собак отдаленно похожее, с пустыми безглазыми мордами. Штук 10. И все сидят. «Глюк ночью заявлялся», — уверенно сказал фельдшер. «Причем тот же самый, что и в прошлые разы. И сдается мне, эти собаки или с ним, ней, были, или же она их к нам не подпустила, пока мы в отрубе валялись. Вот что, Фрион, давай колись. Что-то мне кажется, что ты в курсе, кто нас бережет. Когда кажется, молиться надо. Веришь, не больше твоего понимаю». «Это точно мертвая Хип приходила. Она меня и после смерти охраняет», — прошептал философ. «Это Хип. Она еще с болот за нами ходит». «Значит, не понимаешь», — крякнул фельдшер, полез в карман. «Тогда держи еще. Это на покойниках со стройки лежало. Придержал я тогда эту бумаженцию. Не хотел, чтобы ты опять замкнулся и молчал часами». Фримен достал в четверо сложенный листок бумаги и передал мне. Опять рисунок. Большой квадрат с окошками. В них люди-овалы со спичками рук-ног. Зато оружие прорисовано четко. Видно, где автомат, где винтовка. И все стреляет. Огоньки красными кистями, черточки летящих пуль. А возле квадрата стройки три безголовых человечка, зачерканных красным карандашом. И все та же девчонка в черном треугольном платье. Но на этот раз злая, зубы оскалены, волосы дыбом, руками машет возле тех безголовых. И мысль у меня вдруг. Дикая, страшная. Видно, давно она у меня зрела, Да только сейчас и тюкнуло в темечко. «Фреон, я ведь из местной сети архивы сообщений и новостей поднял. Не нашли ни Хип, ни ее мужика. Ни одного трупа долганы не надыбали, даже своих. Кровища, мутанты побитые, лоскуты от комбезов, куски костей и раздолбанное оружие. Значит, и свободный о том же подумал. Но нет, вряд ли может такое быть. После карусели человека можно в горсть собрать», — буркнул я. «Говорят, цепанул всю группу недобитый контролер. Селенок ему не хватило зомбировать всех. Вот и загнал ребят в аномалии. Хитрая сволочь». Я вздохнул и поднялся с земли, удивляясь тому, что уже почти не штормит. «У Луня, да и Хип, детекторы были отличные, самой последней модели, из тех, что к ПМК подключаются. Они и успели дать сигнал в сетку, что в карусели их хозяева зашли, после чего, понятное дело, отрубились. У долганов в это же время ПМК из сети тоже разом пропали. Что можно подумать?» «Ну а вдруг?» «Вдруг только в сказках бывает. Собирайся, анархи, пошли до хаты. Нет здесь выхода. Ересь, тоже подъем. Разлеживаться в схроне будешь». Значит, опять Хип приходила. Не двинулся ли наш философ крышей после пси-поля на болотах? Понятное дело, что это не может быть она. Но кто-то же за нами по зоне ходит босыми девичьими ногами. Кто-то же разбил головы мародерам вблизи агропрома и артефакт принес. Рисунки эти подкидывал. Вспомни, излом вас тоже не тронул, хотя на старом кордоне кровососу башку отрубил. И что там был именно излом, нет сомнений. Только он может так врезать. Но тварь эта опасна до предела. Не отпускают изломы человека живым. Обязательно грохнут. Если бывают, хоть и очень редко, мирные встречи с сытыми кровососами, то в случае с изломом чудо не случится. Или ты его, что сомнительно, или он тебя, что скорее всего. Ох, как же все это странно. Непонятно. И несмотря на то, что складывались эти странности для нас пока удачно, мне это все равно крепко не нравится. Страшно даже, когда философ про мертвую сталкершу загоняет, что ходит возле лагеря по ночам. Волосы дыбом под капюшоном поднимаются от мысли, что, может, и не Хип это была. Не готов я к такому. И просто боюсь. Прав был тогда доктор. Не тот я человек, чтобы к монолиту ходить. Некоторым желаниям лучше не сбываться. А пока назад. В бункер-схрон. Отлежаться, отоспаться, восстановиться. Напиться горячего чаю или чего покрепче. Почитать что-нибудь. Отвлечься. Просто поваляться на попахивающем плесенью диване, глядя в потолок и не думая ни о чем. В последние дни страшно мне в зоне бывает. Слишком страшно. И это плохо. Какой же из меня проводник, если вместо того, чтобы безопасный путь отыскивать, шарю я взглядом по окрестным кустам и окнам заброшенных домов, ожидая увидеть в них серое личико с ввалившимся ртом, что прошибает меня холодным потом при малейшем непонятном шорохе. И у поселка я несколько часов лежал не только потому, что пути изучал, но еще и потому, что попросту трясся, как зеленый новичок, и себя успокаивал. Надо будет поговорить с Харем. Перегоревший сталкер становится бесполезен. Это гарантированный смертник. Наверное, уже и фельдшер, и ересь отлично понимают, что Фреон снова угробил свой отряд. И что сегодня, как и в прошлые разы, выручил всех нас этот странный глюк, а вовсе не опытный сталкер, специалист по подземельям. И получается, что пора с зоной завязывать. Значит, это уже хана. В следующий раз чуда не будет. А если и не завязать, что, конечно, не получится, то просто бродить по окраинам да мелочь собирать. На тушенку с хлебом хватит. И то добро.